Глава 6. Ошибки и последствия. Через несколько минут я пожалела, что так скоропостижно сбежала. Нужно было все же остаться у дома. Наверняка ситуация уже прояснилась, и баронессе сообщили, кто я такая. Так нет же, послушала идиота-лакея и поперлась непонятно куда, да еще и на ночь глядя. Но, как ни странно, не хотелось возвращаться сию минуту. Меня поглотила атмосфера вечерней столицы, где оказалось довольно многолюдно. И я слилась с толпой, что праздно шаталась по магазинчикам и аллеям. Я чувствовала небывалый приток энергии, будто все так и должно было случиться. Настроение приподнялось, и я рассматривала город. Причудливые башни подсвечивались закатными лучами. Стены домов местами переходили в арки, что смыкались над головой. К ним крепились фонари на металлических консолях. Полукруглые своды дверей, за которыми находились мастерские, таверны и прочее, на ночь, видимо, забирались решетками, но пока были открыты. Повсюду витали запахи еды. Жареного мяса и колбасок, специй, чеснока, свежеиспеченных блинчиков. Многие жители ели прямо на ходу, что меня удивило. Оказывается, здесь есть свой фастфуд, слоеные трубочки с начинкой. Их продавали чуть ли не на каждом углу, и люди их охотно брали. Дорога проходила в двух уровнях, между которыми имелись переходы и лесенки. Мощеный брусчаткой тротуар ограждался перилами. Вдали за городом возвышались горы, но их вершины тонули в вечерних сумерках. Я шла по верхней части улочки. Сверху хорошо просматривался нижний квартал с его черепичными крышами и красными кирпичными трубами каминов, из которых местами вился дымок. Часы на башне со шпилем светились ровным желтым светом. Измерение времени в Арделе отличалось тем, что часов в сутках было не 24, а 16, хотя минуты имели примерно такую же продолжительность. Просто их было больше. А сам день начинался с рассветом около 4 утра. Но зато было довольно удобно ориентироваться по круглому циферблату, где неторопливо ползли стрелки. 4 крупных деления, каждое из которых разделено опять же на 4. За сутки они описывали полный круг, так что, взглянув на необычный прибор, сразу можно было догадаться, день тут или же ночь. Я подхватила юбки, чтобы не грохнуться на крутой лестнице, и, осторожно спускаясь по ступеням, добралась до высоких ворот, которые скрипнули перед самым носом. Мне пришлось отойти, потому как оттуда выезжала красивая карета с королевским гербом. Я даже не сразу поняла, что уже добралась до учебного заведения, где и работал Марк Рестарт. На территорию академии торопились студенты, парни и девушки. Другие, напротив, только выходили. Они показывали охраннику свои браслеты, и он открывал калитку. Но в тот момент я не задумывалась, зачем это нужно. «Извините, мне надо попасть внутрь», — постучалась в окошко стражницкой. «Пропуск», — указал он на мою руку. «Разве здесь пропускная система?» «Конечно, чего я еще ожидала от солидного заведения? Непроходной ведь двор». «Приказом ректора посторонних после обеда на территорию не впускаем, если нет особого распоряжения руководства». «Я ищу дядюшку, он здесь работает. Он мне очень срочно нужен». Я постаралась вложить в слова всю возможную твердость. Вышло убедительно. «Кто таков?» – буркнул недовольно охранник. «Барон Рестарт». «А, магистр Рестарт!» – в голосе мелькнуло уважение. «Как ваше имя?» «Я ему доложу». «Лирейн Вилтон», — охранник кивнул. Я видела из-за решетки, как он покинул пост, оставив дежурство на напарника, а сам направился в сторону здания. Мимо меня прошагала толпа галдящих студентов, показывая свои браслеты стражнику. Я просто потерялась в шуме и не сразу поняла, что меня зовут. «Входите, я вас провожу. Похоже, вы тут впервые и еще заблудитесь». Я быстро кивнула и поспешила за мужчиной. Голова так и крутилась, хотелось здесь все рассмотреть. Те часы, что я видела издалека, находились как раз на самой высокой башне Академии. Сам двор был просторный. В ряд стояли скамьи, на которых зубрили конспекты будущие чародеи. Мы вошли в холл учебного корпуса, стены которого украшала лепнина. С потолка свисала огромная люстра, прямо как в оперном театре, где я была в прошлом году с Оксаной. Занятия уже закончились, поэтому стояла тишина. Мне сказали ждать Марка Ристарда здесь, оставив одну. Но я совсем не расстроилась, проследовала в нишу, чтобы не привлекать внимания, и присела на обитый бархатом диванчик. Прошло несколько минут, и мне надоело сидеть на одном месте. Все же было жутко любопытно, что тут и как устроено. Я отправилась разглядывать картины. Некоторые висели на стенах, некоторые стояли на полу. Мне даже стало интересно, как они удерживаются, не падая. Я обошла с другой стороны, но ничего не успела разглядеть. Раздались шаги, и я инстинктивно пригнулась. «Никого?» — прозвучал вдруг чей-то незнакомый голос, принадлежащий мужчине. «Я не чувствую ничьей ауры. Давай быстро. Здесь не стоит говорить лишнего. Сам знаешь, что и у стен есть уши». Бегло ответила какая-то молодая женщина, но явно не студентка. Судя по взрослым голосам, разговаривали двое преподавателей. «Ты в курсе, зачем опять явился проверяющий? Лорд Деррент?» — напряженно спросил мужчина. — Почему его занесло в нашу академию именно сейчас? — Просто совпадение, — предположила женщина. — Оракул говорил, что янтарь исчез. Проверяющий нацелен на поиск осведомленных. В любом случае стоит вести себя тихо. До меня донеслись только отдельные слова. Они проследовали мимо, не заметив меня. Я вышла и вернулась на диван. В ушах стояли обрывки фраз, которые я смогла расслышать, и среди них, как вспышка, звучало то самое слово, что меня интересовало – янтарь. А еще почему-то хотелось узнать больше о том, кто же такой оракул и что ему известно. Ответ на эти вопросы могли дать лишь те люди. «Лирейн, что ты здесь делаешь? Я думал, ты отдыхаешь после дороги», – прозвучал уже знакомый басок. Мои предыдущие мысли тут же встрепенулись и разлетелись, словно стаи испуганных пташек. Я поднялась и виновато опустила голову перед магистром. «Марк, тут такое дело. Ваши служанки не успели сообщить госпоже баронессе обо мне. Она пришла и застала меня на кухне, приняв за одну из подружек Ивори. В общем, я даже объясниться не успела, как ваша супруга выставила меня из дома». «Я знала, что вас вызвали, поэтому решила не стоять на улице, а пришла сюда». «Рианна! Я полагал, что она вернется позже. Идем домой, я все улажу, не переживай». Барон выглядел каким-то расстроенным. «Хотя не думаю, что из-за меня. Очевидно, разговор с ректором выдался не самым приятным. А тут еще я со своими проблемами нарисовалась». «Уж простите, что я доставляю вам хлопоты». Мне и правда было неудобно за то, что я отвлекаю Марка от дел, хоть и не по своей вине. Мне захотелось увидеть Грэмвиль. Тут так красиво. Ничего, это приятные заботы. Взгляд Марка потеплел, и он улыбнулся. А идем дальней дорогой, я немного покажу тебе город. Я внезапно обрадовалась приглашению. Мы с магистром вместе вышли из стен академии. Пересекли двор, и я помахала рукой охраннику на входе. Тот заулыбался в ответ и даже приосанился. Марк повел меня по красивой улице, где я еще не была. Сначала нижним кварталом, затем мы пересекли канал по мостику и поднялись на верхний ярус. Магистр купил мне слоеных трубочек с повидлом и творогом. Я, конечно, отказывалась, но Марк умел уговаривать. «Ешь давай, а то что я твоему папеньке отвечу, когда он увидит исхудавшую дочь? Скажет, что я тебя не кормил», — добродушно ворчал барон Ристарт. Я откусила немного, пробуя новое для себя блюдо. Оказалось, что яство очень даже ничего на вкус. Вот только налегать на эти трубочки не стоит, а то через пару месяцев стану такой же, какой была я настоящая на земле. Все же тело Лирейн мне досталось в идеальном состоянии. Она сама себя не узнает. Почему-то, представив эту ситуацию, я хихикнула. Марк Ристарт довольно улыбнулся, видя, что мне нравится угощение. «Вот так-то лучше. Доберусь я только до Рианны. Надо же, выставила на улицу голодного ребенка. Вообще, я успела перекусить», — дожевывая трубочку, сообщила я. «Неважно». Мы остановились у здания, из которого исходил великолепный запах жареных зерен кофе. Я даже подтянулась, чтобы уловить его получше. В Северогорье, в замке Рольфа Карвера, кофе я не увидела. Потом навалились другие заботы. А я даже не знала, как спросить, есть ли здесь такой напиток. Кофейня Тейна Ламерта. Он недавно начал закупать эти зерна в южных странах, получив патент на приготовление кофе, пояснил магистр с таким видом, будто рассказывал мне о чем-то особенном, а потом добавил, склонив голову с густой шевелюрой. Ты, верно, его никогда не пробовала? Нет, конечно, не пробовала. Откуда ему взяться у нас дома? Вовремя поправилась я. Наглеть не хотелось. Барон и так много для меня делал. Я решила, что зайду сюда потом, когда немножко обживусь. Но Марк не стал слушать мои возражения. Он заглянул в заведение и заказал две чашки напитка. Мы пили кофе за столиком на улице. Рецепт напоминал кофе по-восточному. Его готовили подобным образом, на раскаленном камне, по которому водили туркой. К кофе нам выдали сладости, пастилу и орешки. В общем, я наелась до отвала и даже не вспомнила о несдержанной баронессе, о муже и о демоническом лорде. На улице совсем стемнело. Зажглись многочисленные фонари, свет которых мягко ложился на брусчатку, оттеняя каменные своды арок. Мы возвращались в дом магистра. Людей заметно поубавилось, фонарей тоже. И мы уже почти добрались до нужного квартала, когда случилось непредвиденное. Из темной подворотни, словно тени, вынырнули трое громил с кинжалами в руках, которые блеснули перед глазами. Я не успела даже пискнуть, как меня схватили, а клинок уперся мне в шею. Я замерла, чтобы не спровоцировать бандитов. Барона свалили с ног, обыскивая, но найти деньги в темноте сразу не вышло. «Нету у него ничего!» — рявкнул один из преступников. «Что-то там звенело! А ну-ка, скряга, давай сюда кошелек, иначе твоей девке конец! Хотя она хорошенькая, пожалуй, перед тем, как убить, пустим ее по кругу!» — насмешливо заявил самый здоровенный из троицы. «Немногого ли хочешь?» — фыркнула я, хотя меня трясло от испуга. «Тебя не спросили! Стой тихо, не привлекай внимания!» — шикнул мужчина. Марк шагнул вперед, в тень за круг света фонаря. Я внимательно наблюдала за его реакцией и даже начала тревожиться, когда Рестарт потянулся к внутреннему карману, достав кожаный мешочек с монетами. Что, так просто отдаст? — Надеюсь, денег там окажется предостаточно, иначе... — предупредил разбойник. — Лови, да смотри, не упусти! — бросил барон кошелек. Здоровяк поймал его на лету. Звякнули монеты. Одновременно с этим Рестарт поднял руку, и из ладони вырвалось синее свечение, тут же образовав шарик. Энергетический заряд устремился прямо в грудь главаря, а второй полетел в того, кто стоял на другой стороне дороги. Металл, что противно впивался в мою кожу, исчез. И я заорала, чтобы привлечь к нам внимание стражников. Оба бандита остались живы, но не двигались, лишь тихонько постановали. А третий, которому не досталось магического пенделя, уже улепетывал вниз по улочке и вскоре скрылся за поворотом. Я подбежала и подняла кошелек магистра, радуясь, что все так быстро разрешилось. И как я позабыла, что он боевую магию преподает. «Все в порядке!» Я помогла Марку отряхнуться. «Да, разве бывает иначе?» «Давно не ходил этой дорогой, но я теряю форму. Нужно больше заниматься физически, а не только тренировать магию». «Прекрасная у вас форма. Молодые позавидуют», — похвалила я его. А потом взглянула на лежащих на тротуаре молодчиков. «А с ними что? Оставим здесь?» «Надо сдать их стражам», — опомнился магистр. «Пусть сами с ними разбираются. Это их работа. А ты молодец. Правильно отреагировала». Крик – хорошая самозащита для женщины. Он вызывает панику у противника. Ему сложно верно действовать. Хотя не всегда ситуация бывает подходящей. Иногда лучше вести себя тихо. А ну-ка, прогуляйся до ближайшего сигнального колокола. Что вы имеете в виду? Не сразу поняла я. Забыл, у вас же в горах такого не найти. Иди к перекрестку, там на столбе колокол. Просто дерни за веревку». «Точно, я видела сегодня такие. И гадала, зачем они нужны. Оказывается, вот как тут все устроено. Оригинально». Магистр остался рядом с незадачливыми разбойниками. Я дошла до поворота, высматривая в желтом свете фонаря столб с колоколом. Потом все же увидела, что мне нужно. Добрела и позвонила. Квартал переполошился. В окнах зажглись огни. Кто-то принялся смачно ругаться, высунувшись наружу. На зов довольно быстро примчался патруль стражников. Двое мужчин в форме остановились около обезвреженных преступников. Старший офицер спрашивал Марка, что же произошло. Все это заняло достаточно много времени, и я просто зевала, мечтая поскорее оказаться в постели. Чересчур насыщенным получился этот день. «Пожалуй, провожу вас до дома, магистр Рестарт, чтобы с вами и вашей спутницей ничего не случилось. Это ваша дочь?» «Нет, не дочь», — я вдруг услышала в голосе барона сожаление. «Она моя племянница, Лирейн. Приехала из провинции недавно и совсем не знает города». «Очень приятно», — склонил голову наш провожатый. «Меня зовут Гилмор Блейн. Я был бы рад показать вам город, если вы, Таиса, согласитесь». «Вообще-то она уже замужем», — откашлялся во тьму барон. «Да, так и есть», — подтвердила я. Хотя Гилмор мне приглянулся, я бы не отказалась от его предложения, окажись в другой ситуации. Он был высоким, статным и обходительным. При этом в нем чувствовалась сила и уверенность. Как говорится, за таким, как за каменной стеной. Он не вызывал раздражения, в отличие от моего законного муженька. «Что ж, тогда извиняюсь», — развел руками Гилмор. Домой мы явились далеко за полночь. Дверь нам открыла взъерошенная баронесса в ночной рубашке, поверх которой был надет халат. «Марк, где ты находился все это время? Я уже отправила Ларкана тебя искать, но он вернулся и сказал, что ты давно ушел из академии». Она вдруг увидела меня за спиной барона, и лицо ее вытянулось еще больше. «Мы немного задержались, дорогая. Нужно было показать Лирейн город и кое-что обсудить. Она привезла важные новости от Рольфа Карвера». Кажется, хозяйка уже знала, что я непроходимка, и теперь не понимала, как со мной общаться. Извиняться она не особо хотела, но что-то сказать все же требовалось в оправдание. «Ты бы хоть сообщил, что у нас гостья. Я по ошибке приняла ее за девицу, что часто ошивается у нашего дома, подружку горничной». «В следующий раз будь внимательнее», — нахмурился барон. Рианна вдруг заметила его помятый вид и всплеснула руками. «Что случилось?» «Ничего особенного, просто немного тряхнул стариной. А идем-ка лучше я расскажу тебе новости. Да и Тея Вилтон устала, ей нужно отдохнуть». Он увел супругу наверх. Я выждала пару минут и тоже пошла в комнату, встретив по пути испуганную служанку, которая явно чувствовала свою вину. «Я нагрею вам воду. Это же надо было такому случиться!» — тихо причитала она. «Я же не знала, что так получится!» «Ничего, все в порядке. Я слишком устала, так что завтра поболтаем!» — успокоила я Ивори. Как только помылась и легла в постель, глаза закрылись сами собой. Разум еще переваривал впечатление от сегодняшнего дня, и я понимала, что должна о чем-то поговорить утром с магистром, но о чем именно уже не сообразила, потому что меня отключило. Во сне я вновь видела Роквелла. Он разговаривал со мной в облике, в каком был в последние мгновения нашего свидания. Да, именно такой. С крыльями и рогами, чтобы его черти драли. Хотя он и сам черт еще тот. Я проснулась в холодном поту, но сразу поняла, что это все не по-настоящему, а я в безопасности, в особняке Марка. Сегодня у магистра не было занятий с утра, поэтому он находился дома. Восседал в кресле, потягивая трубку, от которой вился дымок с ароматом груши. Похоже, Марк пребывал в превосходном настроении, несмотря на вчерашние происшествия и разговор с начальством. Я поздоровалась. Барон благожелательно кивнул в ответ. «Иди завтракай, Нара приготовила чудесный яблочный пудинг и испекла пироги», — указал он в сторону столовой. «Рианна еще спит, а я уже поел». «Эдак вы меня раскормите, Марк. Потом муж не узнает», — пошутила я, вспомнив его вчерашнюю шутку. «Женщина прекрасна в любой форме, так что не спорь. Я составлю тебе компанию, выпью еще чая». «Хорошо», — не стала я пререкаться. Он явно хотел мне угодить, хотя меня чужая забота несколько напрягала. Неизвестно, когда приедет мой муженек, а лучше бы и вовсе не приезжал. А до этого времени быть нахлебницей не хотелось. Конечно, деньги, что дал Рольф, тоже не мои, но они хотя бы принадлежат Лирейн, в теле которой я обитаю. Пудинг оказался восхитительным, он так и таял во рту. Я съела все до последнего кусочка. Такого я не пробовала уже давно. Дома вообще не готовила. Все равно ведь некому оценить. Разве что могла испечь пиццу, когда приходили гости. Да и то она выходила какая-то кривая. Поэтому чаще просто заказывала готовую в соседней кафешке. Пироги тоже понравились. Я даже высказала свое одобрение хозяину дома, чем сильно его порадовала. «Слышала бы тебя, Рианна! Она утверждает, что Нара совсем не умеет стряпать». Я вдруг вспомнила случайно подслушанный вчера разговор, совместив его с новыми мыслями. Конечно, где же еще укрыться девушке со странной магией, как не в месте, где этой магии слишком много? То есть в Амирс. Марк, у меня к вам будет одна просьба. Какая же? Полюбопытствовал барон. Мне нужно попасть в академию. Хочешь поступить? Но ведь учебный год начнется лишь через несколько месяцев. Безусловно, мне нужно научиться магии, но только в целях самообороны. Задерживаться в этом мире на несколько месяцев я не собиралась, лишь искала способ вернуться обратно и снова стать самой собой. Это во-первых. Во-вторых, сама мысль об учебном процессе после того, как я проучилась 11 лет в школе, 5 в универе, да еще и потом трижды побывала на курсах повышения квалификации, меня не прельщала. Конечно, есть пословица «век живи, век учись», но это совершенно не мой случай. А в-третьих, дружба с местными студентами мне ничего не даст. Вряд ли их посвящают в тайны. А вот с преподавателями совсем другое дело. «Устройте меня на работу!» — выпалила я и, не дав Марку ответить, продолжила. «Я согласна на любую должность, на любую работу, что мне поручат. Могу в библиотеке работать, могу пыль вытирать». Хотела бы добавить про мытье полов, но осеклась. Все же не пристало аристократке работать поломойкой. Вряд ли тогда кто-то примет меня в свой круг. «Ты же ничего не умеешь!» — возразил барон. Моя просьба его явно удивила. «Ну, почему? Я ведь окончила пансион, а там, знаете, столько предметов было». Я надеялась, он не станет выпытывать, что именно я изучала. «Зачем тебе это? Скоро ведь в Грэмвиль приедет граф Вилтон». «Я сама решу с ним вопрос. Уверена, он не станет возражать. А даже если так, то ведь уволится недолго». Я сделала умоляющий взгляд. «Посмотрим, посмотрим. Не думаю, что твой папенька одобрил бы эту инициативу. Недаром он берег тебя от нашей академии». «Так я ведь не учиться. Хотя для себя я бы хотела узнать что-то новое». «Ладно, я подумаю», — закончил разговор барон. В этот момент раздались шаги. К нам шла Рианна. И я замолчала. «Мне обязательно нужно узнать, кто такие осведомленные. Где найти оракула. Выяснить, что во мне такого особенного, раз это так заинтересовало Итхара?» Я рисковала, но другого пути, чтобы вернуться домой, в упор не видела. Если Марк откажет мне в просьбе, я сама что-нибудь придумаю и все равно сделаю по-своему. Уж на что-нибудь мои способности досгодятся.